Американистам особенно знакомо, как это трудно беседовать с партнерами по выживанию, с западными оппонентами, о чем бы то ни было, когда над всем маячит их вопрос. Но все-таки вы рассчитываете нас закопать. Не военными, так иными средствами, путями. Но все-таки хотите унифицировать социальные системы, свести к одной. На этом, именно на этом строит западная пропаганда весь фундамент конфронтации. Военно-экономический, психологический и тому подобный. Спекуляция на страхе, на патриотизме, на чем угодно. Но оставим в стороне пропагандистские страсти и задумаемся о сути. Пытаясь не поддаваться гипнозу стереотипов, считается самоочевидным, что богатство и разнообразие биологических форм, генофонда, условия устойчивости жизни на планете – гарант развития фауны, флоры, их будущего. Сегодня очень актуально звучит мысль Ленина о том, что разнообразие есть ручательство жизненности. То же самое с нациями, культурами, языками. Мы, слава богу, уже отказались от упрощенческих представлений, что многообразие наций, культур, языков мешает единству человечества, прогрессу. И тут стало очевидным, из богатства и разнообразия, из расцвета культур, языков, только и может вырасти истинное, необъединенное будущее все более единого человечества. Совершенно ясно, что у природы, у общества должен быть выбор вариантов. Нельзя оставить им один единственный кончик. И оборваться может, да и кто знает заранее, какой нужен. Как это отзовется через 100, через 100 тысяч лет. Насколько шагов вперед могут видеть люди, окруженные стенами своего времени? Достаточно ли далеко, чтобы решать за тысячи поколений последующих? Не в этом ли ряду и вопрос о многообразии социальных форм развития? Угроза Рейгана отправить социализм на пепелище истории сразу же вызвала реплику Карнеля Сагана, американского астрофизика. А кто сумеет отличить пепел социализма от пепла капиталистического? И кому, разве что инопланетянам, придется этим заниматься? Время такой нетерпимости, если не прошло, то проходит. И подобных упражнений риторических, как с их стороны, так и с нашей, хотя философы, общественники, некоторые вряд ли с этим согласятся. А надо бы оставить в покое завтрашний день. Будущее само позаботится о своих формах, а наша первая забота, чтобы оно просто было, наступало, это самое будущее. Не имеет никто права рисковать жизнью будущих миллионов, миллиардов людей излишней заботы о том, чтобы они жизнь эту получили обязательно в такой-то упаковке. Да разберутся сами, когда придут в этот мир. Дать, позволить им прийти — это самое важное. Как обстоят дела с новым мышлением, новым чувствованием в столь специфической области, как литература? Расчленим вопрос на несколько подвопросов. Проблемы гуманизма. А как тут с новым мышлением? Нравственность ядерного века. Специфические художественные проблемы. Толстой однажды записал такую мысль. Люди на протяжении всей истории работали, торговали, воевали. Но главное, что в это время происходило и происходит, они выясняли и уясняли, что такое добро, а что зло. А вот что скажет наш современник Сергей Павлович Залыгин. Раньше мы решали два уравнения, что такое хорошо и что такое плохо. И им все время вся мировая литература и эстетика занималась этим вопросом. Но теперь появилось третье уравнение. Что такое ничего? Вот мы перед такой реальностью встали. Вот такая поправка к Толстому, самого нашего времени. Что такое ничего? Эта поправка не может не оказывать, должна бы оказывать огромное воздействие на всю литературу. А на самом деле не совсем так. Живем, как жили, пишем в основном, как писали. А это значит, если иметь в виду нравственную сторону, намного хуже, чем писали в доядерный век. Потому что то, что было тогда как раз в меру достаточно, сегодня уже означает, что уходим от всей сложности мира и его главных проблем. Мы сочинительствуем, мы философствуем на мелких местах, а ядерное время — мне бы ваши заботы. И тем не менее, кое-что происходит, если не в сознании, то в подсознании литературы. А потому и гуманизм, и нравственность, и художественность — все это постепенно меняется. И в литературе, и для литературы. Гуманизм все больше теряет всякие разные эпитеты, ограничивавшие его, потому что объектом его забот стало немало ни много все человечество. Сегодня соперничающие системы являются одновременно партнерами по выживанию, по спасению жизни, врозь-то и за счет других никому не спастись.